Часть седьмая. Один день на Петезере. Пожалуй, Надежда Бехтерева — это именно тот человек, с которым Андрей Ливанов беседовал куда чаще, чем со всеми остальными жителями поселка Снежное. И именно благодаря свидетельствам Бехтеревой в конечном итоге Ливанов попытается воссоздать некую реконструкцию трагических событий, произошедших на полярной станции 19 января 1993 года. Она — настоящий кладезь ценнейшей информации, поскольку кроме нее никто из жителей Снежного не проводил столько времени на Петезере. По признанию Надежды, порой она оставалась на базе так долго, что успевала всерьез заскучать по укромной и размеренной жизни в поселке. Ведь, как ни крути, на Петезере было чрезвычайно сложно найти уединенное место. Команда полярников напоминала беспокойный рой пчел, безустанно снующий туда-сюда. Когда большую часть своей жизни коротаешь среди бескрайних ледяных пустошей, невольно привыкаешь и к царящей вокруг тишине, и к отсутствию людей, откровенничала 50-летняя Бехтерева. Сначала, конечно, все это воспринимается очень тяжело, ведь любой человек — это существо социальное, но идут годы, и как-то помимо своей воли начинаешь ценить то немногое, что у тебя есть. Покой, уединение, оторванность от всего остального мира и даже нескончаемую зиму. Все это словно становится частью тебя. Андрей Ливанов и Надежда Бехтерева переминаются с ноги на ногу, созерцая самое сердце поселка. Трехэтажные дома на улице Продовольственной. Сегодня особенно ненастный день. Шквальный ветер и мелкие хлопья снега настырно валятся с унылых сумеречных небес, попутно забиваясь под капюшон. Несмотря на теплую одежду, скрыться от пронизывающего мороза невозможно, и Ливанов невольно вспоминает о горячем чае с домашним пирогом, которым его этим утром угощала гостеприимная Надежда. Обычный черный чай из старой кружки и пирог с вареньем. В местах вроде Снежного такие посредственные вещи начинаешь ценить с особым трепетом. Мрачные полярные сумерки окутывают поселок удушающим кольцом, превращая окружающий мир в какой-то сюрреалистический ледяной кошмар. Здесь до ужаса неуютно. Ливанов никак не может отделаться от навязчивых мыслей о том, что он никогда бы не сумел прижиться в таком ужасающем месте, и поэтому как бы помимо воли испытывает некоторое уважение к стоящей напротив Бехтеревой, подарившей этому поселку все лучшие годы своей жизни. «Еще несколько лет назад в этом доме жили люди», — произносит она, — и в ее голосе звучит откровенная тоска. На третьем этаже в двухкомнатной квартире проживала семья Петрушевских, а этажом ниже бывший нефтяник Олег Скворцов. Ливанов окидывает заброшенную трехэтажку задумчивым взглядом. Сейчас сложно поверить в то, что некогда здесь обитали живые люди. Приземистый серый прямоугольник глядит на пустую улицу черными стеклами, а нерасчищенные завалы снега, которые теперь нет никакого резона убирать, кое-где доходят до окон второго этажа. Попасть в подъезд этой трехэтажки уже невозможно. Входная дверь надежно погребена под толстой шапкой слежавшегося снега. «И куда подевались все эти люди?» — спрашивает Ливанов, прекрасно зная ответ. «Разъехались?» — обреченно вздыхает женщина. Многоквартирные дома на Продовольственной похожи на сотни других домов, раскиданных по всему бывшему Советскому Союзу. Безликие, непритязательные на вид здания типичной старой застройки, убогие квартирки с крошечными кухоньками и еще более маленькими ванными комнатками, в которых с трудом может развернуться человек высокого роста и нормального телосложения. Пожалуй, дома в Снежном отличаются от всех прочих всего парой пунктов. Тем, что они высятся на сваях, и тем, что внешние стены у них куда толще, чем у городских высоток. В остальном это все те же серые лачуги, внушающие уныние одним своим видом. Сгладить это неприятное впечатление и принарядить безликие здания не в силах даже обильный снегопад, который припустил еще с ночи. «Я отнюдь не чувствительный человек», — напишет в своей книге Ливанов. «Однако само созерцание этого мертвого пепельно-серого мира способно отбить всякое желание жить». В неверном свете полярной ночи поселок казался одним из кругов ада. Бесконечным мерзлым плато, с которого невозможно сбежать, это гнетущее ощущение упорно не хотело меня покидать. Только когда я наконец вернулся домой, я смог дышать так, как прежде, легко и свободно. Там же, в снежном, мне будто сдавливал грудь незримый стальной корсет. До невозможности тоскливое место. Естественно, в таких местах, как снежное, где разряженный воздух сочетается с экстремально низкими температурами, дышать будет сложно чисто физически. Но я думаю, что Ливанов имел в виду совсем не это. Немного поразмыслив, произносит Сергей Демин. Многие люди воспринимают спасателей или медиков как неких бездушных и безэмоциональных машин, предназначенных сугубо для выполнения сложных задач. Конечно же, такой подход ошибочен. Любой человек обладает целым спектром эмоций, субъективной оценкой каждой отдельной ситуации. В конце концов, даже самый отчаянный и храбрый спасатель, прошедший через огонь, воду и медные трубы, это всего лишь человек. Серые многоквартирные дома на улице Продовольственной стоят строго в один ряд, вытянувшись вдоль покрытой снегом дороги. Это необходимое условие, чтобы иметь возможность своевременно расчищать снежные завалы, тем самым обеспечив доступ к собственному жилью, а также следить за исправностью коммунальных систем. Так, кабели электропроводки в поселке не прячутся в мерзлой земле и даже не висят между домами в воздухе, как это бывает в обычных городах. Они тянутся прямо по земле, утрамбованные в специальный термический кожух, похожий на бесконечного черного ужа, выползшего из генераторной станции и устало прикорнувшего у самой дороги. Такой подход обеспечивает быстрый доступ к электропроводке в случае аварии, когда необходимо в максимально кратчайшие сроки возобновить подачу света и тепла в жилые дома. Там, где-то в густом угольном мраке, позади этих трехэтажек, пока еще подающих признаки жизни, темнеют и другие, те, которые люди оставили давным-давно. Две мертвые улицы, на которые уже никогда не ступит нога человека. Зрелище настолько же пугающее и отталкивающее, насколько и завораживающее, описывал Снежное в своей книге Ливанов. Это было похоже на то, как медленно погибает неизлечимо больной человек, когда у него постепенно отказывают все внутренние системы одна за другой, и вот в конечном итоге остается только сердце, которое с огромным усилием продолжает по наитию поддерживать жизнь в стремительно гибнущей оболочке. Вот о чем я думал в тот момент, созерцая последние несколько домов, в которых пока еще светились окна. Очевидно, это место в самом деле произвело большое впечатление на Андрея Ливанова. Проникнувшись этой холодной, опустошающей атмосферой и горем людей, которым он так отчаянно желал помочь, он упорно продолжал искать ответы на черные, беспросветные вопросы, по-прежнему кружившие над канувшей во льды Петозерой. И в какой-то момент эта трагедия неожиданно стала восприниматься им так, будто он являлся ее неотъемлемой частью, будто это он сам потерял кого-то в то раннее утро 19 января. «Я могу понять чувство Ливанова», — пожимает плечами Сергей Демин. «Знаете, такое нередко случается, если ваша карьера тесно связана с чужими бедами. Петозера стала для Ливанова той финальной чертой, через которую он уже просто не сумел переступить, чтобы идти дальше. Подобное нередко происходит и с журналистами. Определенная история затрагивает тебя настолько сильно, что ты проникаешься ей каждой клеткой своей души и уже не можешь выбросить эти мысли прочь из головы. Поэтому я полагаю, что в каком-то смысле Ливанов был совершенно прав. Петозера действительно сломала его жизнь». На северной оконечности поселка возвышается старая радиовышка. Та самая, куда Адам Аллен собирался адресовать свое последнее сообщение. Она стоит немного поодаль, ниже уровня Продовольственной, однако ее неказистая металлическая верхушка различима даже за пеленой мелких хлопьев снега. Это вышка открытого типа. Чтобы подняться наверх в будку радиосвязи, придется вскарабкаться по обледенелым отвесным ступеням. Их железные перекладины, кое-где уже сильно изъеденные ржавчиной, упираются прямиком в хмурое темное небо. И если встать у самой лестницы, ухватившись за нижнюю ступень, а затем запрокинуть голову вверх, то создастся странное впечатление, будто кабина радиовышки, недосягаемо далекая, парит под самым каскадом седых туч. Неприветливая и монохромная, как и все в этом месте, она отталкивает своим угрюмым, покинутым видом. Андрей Ливанов не раз поднимался по этим ржавым ступеням. Там, наверху, в холодной пустой кабине, царит вечный полумрак. В периоды, когда поселок ненадолго оставляют в покое настырные снегопады, приплюснутые многоквартирные дома, распластавшиеся далеко внизу, видны как на ладони. Их ровные, угольно-серые крыши печально контрастируют с пыльно-белым покрывалом, выстилающим промерзшую насквозь землю – А вдалеке, на самом горизонте, если очень хорошо приглядеться, можно даже заметить острые зубья скал. Это мыс Дальний Хребет. Ледник, расположенный гораздо севернее, с вышки, конечно, никак не разглядеть. Слишком большое расстояние. Зато в прежние времена отсюда можно было понаблюдать за белыми медведями, медленно бредущими по снежной пустыне. Сейчас ничего живого на этих обледенелых просторах уже не осталось. Медведи, спешно покинувшие ледник незадолго до гибели Петозеры, сюда больше так и не вернулись. Я помню, как мы однажды вскарабкались на эту вышку вместе с Виктором. Грустно улыбаясь своим мыслям, произносит Надежда Бехтерева. Тогда над поселком во все стороны простиралось невообразимой красоты северное сияние. Зеленые, бледно-желтые и розовые полосы переплетались между собой, мерцая во мраке. Это было невообразимо прекрасно. Одно из лучших воспоминаний в моей жизни. Мы просто стояли в кабине наверху и глядели в небо, которое казалось таким близким, будто и мы сами парили где-то среди облаков. Внизу под нами искрились окна домов, а вдалеке грязноватыми пятнами виднелись ленивые белые медведи. В те времена это место еще было наполнено жизнью. Ничего подобного Ливанов уже не застанет. Ни разноцветных переливов в сумрачном небе, ни неописуемой красоты диких северных ландшафтов, только мертвая бесцветная пустошь, занесенная колючим снегом, и неистовый ветер, завывающий между металлических прутьев вышки. Ничего очаровательного. Тоскливый призрак прежней реальности, утраченный навсегда. «Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что это место долго не протянет», будет вспоминать позже Ливанов. «Гибель Снежного была неизбежной, это был сугубо вопрос времени. Когда люди делились со мной фрагментами своих жизней, показывали старые фотокарточки или рассказывали о каких-нибудь переживаниях, связанных с тем или иным местом, меня неизменно охватывало некое странное ощущение». Чувство, очень похожее на то, когда ты навещаешь могилу ушедшего товарища. Ты видишь место, где он похоронен, и все еще отчетливо помнишь его образ, однако его самого уже давно здесь нет. Какая-то призрачность. Фантомы сознания. Не знаю, как это можно описать. Очень странные переживания, непередаваемые. Фактически, исчезновение Петозеры означало и конец существования поселка Снежное. Это осознавали все. Но мало кто из оставшихся здесь решался произносить свои тревожные мысли вслух. Как бы плохо ни было людям, они инстинктивно пытаются находить хорошее даже там, где его уже давно нет. Они прикипают всем сердцем к своему дому, и обрыв этой связи всегда сулит большую боль. Даже в том случае, если от дома уже ничего не осталось, он упорно продолжает жить в человеческих воспоминаниях. Там не было слабых, отчаявшихся людей. Не было нытиков и таких, кто сетует на судьбу. Не было лентяев, пьяниц, лгунов и предателей, потому что в таком суровом месте выжить могут только сильнейшие. Те, у кого стальные нервы и горячее сердце, способное согревать даже в самые холодные и беспросветные ночи. Эти люди были несгибаемыми, словно высеченными из кремня. И они в самом деле сумели обрести здесь, в этом унылом и пустом месте, свой дом. А потом в какой-то момент они просто его потеряли. Сложно вообразить себе те чувства, что терзали их в это сложное время. Сокрушался Ливанов в своей книге, невольно восхищаясь силой духа жителей поселка Снежное. Когда поселок официально прекратил свое существование, оставшиеся здесь люди рассредоточились по деревням и городкам южнее мыса Дальний Хребет. Те, кто еще был молод, предпочли Тышимкаш. Те, кто доживал свои последние годы на этой бренной земле, решили не покидать родные просторы и осели в близлежащих поселениях. Анна Петрова была одной из тех, кто перебрался в Тышимкаш, не дожидаясь момента, когда Снежная окончательно канет в лету. Там она не только вышла замуж за своего жениха, но и возобновила семейное дело, открыв небольшой продуктовый ларек неподалеку от своего дома. В июне 1997 года у нее и ее супруга родился первенец, сын Василий. А еще год спустя на свет появилась девочка Мария. Надежда Бехтерева умерла 18 сентября 2019 года в возрасте 76 лет. Вполне вероятно, что женщина могла бы прожить и гораздо дольше, если бы не трагическая случайность. Один из газовых баллонов, который она использовала для приготовления еды, оказался неисправен, из-за чего в доме Бехтеревой произошел взрыв, а затем возгорание. К сожалению, спасти Надежду не удалось. Так как детей и близких родственников у Бехтеревой не было, Аксар взял все финансовые издержки по погребению погибшей женщины на себя. Ее тело было доставлено в Тышимкаш, а затем захоронено на местном кладбище. Однако пока что мы все еще остаемся в снежной зиме 1993 года, а потому впереди у Бехтеревой еще почти три десятка лет, пусть и одинокой, но жизни. И очередной разговор с Андреем Ливановым. Откровенный и полный слез, как и все предыдущие. После короткой прогулки по продовольственной они возвращаются в квартиру вдовы Виктора Бехтерева. Надежда ставит чайник, достает из буфета пачку сахарного печенья и по привычке надевает кухонный фартук. На полке у кровати в деревянной фоторамке сереет старый снимок. Это молодые Виктор и Надежда Бехтеревы, которые этим утром официально узаконили свои отношения. Новоиспеченная супруга сияет от счастья, и этот свет, исходящий от старого фото, не может уничтожить даже сеть мелких трещин, испещривших глянцевую поверхность бумаги. Каждый вечер перед сном я беру в руки эту фотографию. С тяжелым вздохом признается женщина Ливанову. И мысленно переношусь в этот день. Какими счастливыми мы были тогда, как жадно предвкушали грядущее. Мне его очень не хватает. Она убирает рамку со снимком на место, затем подливает в чашку Ливанова кипятка и пододвигает поближе к нему миниатюрную сахарницу из рифленой керамики. На ее боковой стороне изображена юная девушка-пастушка, обнимающая белоснежного ягненка. Очевидно, одиночество — это именно та вещь, которая невольно заставляет нас ценить любого, кто решается ненадолго заглянуть к нам в жизнь. Вот почему Бехтерева неизменно достает из шкафчика самую лучшую посуду к приходу Андрея Ливанова. К тому же мужчина слушает ее с неподдельным интересом. Ему в самом деле не все равно. Надежда это чувствует. И испытывает благодарность за то, что этот человек всерьез готов проникнуться ее личным горем. И горем всех тех, у кого Петозера в один миг отобрала самое дорогое. Так безжалостно и несправедливо. «День на станции всегда начинался рано», — произносит Бехтерева, убирая со стола грязную посуду. Каждый член команды стремился следовать четкому распорядку дня. В 7 утра подъем, в 7:20 завтрак, а уже около 8 часов все разбегались кто куда, каждый по своим делам. Надежда говорит охотно и даже заметно приободряется, углубляясь в собственное повествование. Кажется, что это помогает ей ненадолго отвлечься от потери, заново переживая те спокойные, размеренные дни, что она коротала вместе со своим супругом в жилом корпусе Петозеры. Из ее слов Ливанов узнает не только о том, как велся быт на полярной базе, но и словно сам ненадолго окунется в этот новый мир. Бехтерева не жалеет ни слов, ни красок для описания каждой детали, каждой мелочи. И слушая ее рассказ, руководитель поисково-спасательного отряда невольно переносится в локации, что сами собой оживают перед его внутренним взором. Надежда рассказывает Ливанову о внутреннем устройстве каждого блока, хотя каждый из них и имеет разное назначение, технически внутри у них одно и то же строение. Вы поднимаетесь по наклонной лестнице, открываете прямоугольный люк, делаете рывок и оказываетесь в круглом помещении, в своеобразном коридоре. В нем нет окон, а потому здесь необходимо зажигать свет даже в те времена, когда на леднике царит полярный день. Вместо стен в блоках станции используются облегченные перегородки из металла, в которых зияют отверстия. С дверьми или нет, это зависит от того, в каком именно блоке вы сейчас находитесь. Так, в лабораторном отсеке никаких дверей нет. И условная перегородка просто-напросто визуально отделяет входной люк с лестницей от остальной части помещения. Это территория глицеологов, Мортимера и Беккета, которые проводят здесь большую часть суток, ковыряясь в образцах льда, как выражается сама Надежда. А вот Адама Аллена и его помощника Александра Вознесенского застать в одном из блоков Петозера в рабочее время практически невозможно, ведь большую часть дня они проводят снаружи, умело управляясь с буровой установкой Петозера-31, и обеспечивая Мортимера и Беккета новыми ледяными столбами, как здесь между собой называют извлеченные из глубин образцы льда. Так что пересечься с этими двумя возможно лишь утром, за общим столом во время завтрака, а также в обеденный перерыв или в вечернее время, когда активная деятельность на станции завершается, и вся команда медленно стекается в жилой блок. Машковец, как руководитель группы, обыкновенно заседал в отдельном помещении, где переговаривался с вышестоящим начальством, а также копошился в своих бумажках и ежедневных отчетах. По правде говоря, из всех сотрудников станции я сталкивалась с ним реже всего. Он казался мне таким, знаете, как говорят, себе на уме, вспоминает Бехтерева. Она и сама старалась не попадаться Милошу Машковицу лишний раз на глаза, побаивалась, что тот может рассердиться на нее за превышение сроков пребывания на полярной базе или даже отобрать ее пропуск. А вот Тамара Петрова, по словам Надежды, мелькала на Петозере безостановочно, каким-то образом умудряясь выполнять по дюжине дел одновременно. На Атоме без преувеличения там держалось абсолютно все. Она носилась с этими полярниками, как с малыми детьми, кормила, поила, обстирывала и обслуживала. Когда я прилетала на Петозеру, всегда пыталась помочь ей хотя бы в чем-то: собрать со стола посуду, притащить с продовольственного склада нужные продукты или проверить запасы питьевой воды. Удивительно, как Тома умудрялась справляться со всеми задачами в одиночку. Она действительно была невероятно энергичным человеком. Леон Вольф и супруг Надежды Виктор чаще всего возвращались в жилой блок Петозера только с окончанием рабочей смены. Именно эти двое тщательно следили за тем, чтобы все механизмы, находившиеся как на самой станции, так и за ее пределами, всегда оставались в исправности и функционировали должным образом. Кроме всего прочего, Вольф и Бехтерев ежедневно обслуживали и генераторную. Заодно и проверяли, смазывали и своевременно заменяли вышедшие из строя детали буровой установки, которые ломались практически еженедельно. Поэтому, по словам Надежды, работы у них всегда хватало. А вот Марк Бушенер был одним из тех счастливчиков, которым в этом плане очень повезло. Здесь, на Петозере, его услуги требовались крайне редко. А потому подрывник мог спокойно расхаживать по жилому корпусу станции, прикорнуть после обеда или от скуки заглянуть к Тамаре Петровой, чтобы подсобить ей с насущными делами. В отличие от остальных членов команды, большую часть суток Бушенер коротал в жилом блоке. Не слишком был занят работой и единственный медик Петозеры, Джафар Сахим. Вы сами прекрасно понимаете, что на станции больных или слабых здоровьем людей просто не было. Каждый из членов экипажа прошел целый ряд исследований перед тем, как оказаться на леднике. Это были люди, находившиеся в прекрасной физической форме. Так что чаще всего в медблок к Сахиму заглядывали только за тем, чтобы попросить таблетку от головной боли или наложить компресс на свежий ушиб. Продолжала свой рассказ Надежда. В то же время, какими бы сильными и выносливыми ни были все эти люди, по правилам они должны были подвергаться регулярному осмотру квалифицированного медика. Жизнь на леднике в таких нечеловеческих условиях сильно изнашивает организм, буквально заставляя его работать на пределе своих возможностей. Здесь гораздо сложнее дышать, передвигаться и даже управлять собственным телом. А схлопотать гипоксию мозга можно уже просто от того, что вы будете слишком быстро идти, забывая при этом делать глубокие, но непродолжительные вдохи. Думаю, я вряд ли бы ошиблась, если бы заявила, что самым трудолюбивым членом этой команды была Настенька Лисицына. Со вздохом произносит Бехтерева. Чудесный светлый человек и такая одержимость своим делом, ведь чаще всего она проводила все свои наблюдения в одиночку, волоча позади себя сани, нагруженные килограммами сложной аппаратуры. Можете себе это представить? Хрупкая, тонкая, как березка Настенька, бесстрашно отправляющаяся на ледник, и так день за днем. Как несправедливо и жестоко обошлась с ней жизнь. Как несправедливо и жестоко она обошлась со всеми нами. Однако затем Надежда Бехтерева, словно спохватившись, быстро добавляет. Как бы там ни было, она была счастлива на Петозере. Я отчетливо это видела, хотя мне и было сложно ее понять. Но так бывает, когда вы обретаете себя и делаете то, ради чего были рождены. Для Настеньки Лисицыной ее работа была смыслом ее существования. Здесь она нашла свою особую цель. С Демьяном Резником Бехтереву хоть и не связывала тесная дружба, но все же электрик Петозеры не являлся для женщины посторонним человеком. Когда-то давно мы все уже были в этом месте, в молодости, когда эти круглые блоки еще служили для совершенно иных целей. Я, Виктор и Демьян, каждый из нас оставил частичку собственной души в этих холодных металлических отсеках, принес ее в жертву несбывшимся амбициям. Конечно, этот человек не был и не мог быть для меня чужим. Единственный электрик Петозеры то и дело мелькал в полутемных коридорах полярной базы, исправно выполняя возложенную на его плечи работу. Он не только следил за исправностью всех электроприборов, но и обеспечивал бесперебойное функционирование всех точек радиосвязи, находившихся на базе, а когда у него выдавался час-другой свободного времени, охотно сопровождал Лисицыну в ее исследовательских вылазках, освобождая хрупкую девушку от необходимости тащить за собой груженные сани. Каждый день на Петозере был неизменно похож на предыдущий, но одновременно и очень сильно отличался от всех остальных. Такое сложно объяснить, ведь чтобы это понять, нужно было прожить подобный опыт лично, откровенничает Надежда. Рано утром все собирались за общим столом. Пока Тома подавала завтрак, люди либо молча думали каждый о своем, даже не замечая друг друга, либо наперебой галдели, обсуждая какую-то общую тему. Вот настолько по-разному мог пройти завтрак. Однажды утро началось с того, что Тома поставила перед Демьяном большой домашний пирог и поздравила его с днем рождения. В тот день я как раз прилетела на станцию в очередной раз, чтобы навестить Виктора, но я и понятия не имела о том, что Демьян, оказывается, втайне ото всех справлял юбилей. Все тут же кинулись его поздравлять, а он только смущенно отмахивался, что-то бормоча себе под нос. А вечером, когда люди начали стекаться обратно в жилой блок, Тома водрузила на стол 3 бутылки водки, разложила закуски и заявила, что пока мы все это не съедим и не выпьем, никто из нас не отправится в свою постель. В тот вечер неожиданно выяснилось, что захмелевший именинник умеет отлично играть на невесть откуда взявшейся гитаре. Пока Резник, перебирая струны, залихватски напевал народные песни, Лисицына, схватив за руку Адама Алина, вытащила его из-за стола, а затем они оба пустились в нескладный, но очень душевный танец. Спустя несколько минут к ним присоединились Леон Вольф, щеки которого уже успел покрыть хмельной румянец, и Александр Вознесенский, отплясывавший так лихо, что едва не сшиб со стола тарелку с соленьями. Когда Тома наконец упросила красного как рак Сахима составить ей компанию и потанцевать с ней, я уже не могла сдержать хохота. Несчастный так смущался и нервничал, когда она положила свои ладони на его плечи, что мы с Виктором едва не плакали от смеха. Должно быть, на родине у Сахима такое поведение со стороны женщины было неприемлемым. Но разве можно было втолковать это Томе, которая уже успела пропустить пару рюмок и теперь всем сердцем жаждала веселья? Бехтерева расскажет Ливанову о том, что этот вечер она запомнит навсегда. Так тепло и дружно команда Петозеры еще никогда прежде не собиралась. А потом, когда мужчины наконец отправятся спать, Бехтерева, Лисицына и Петрова устроят в столовой ночное чаепитие с дамскими посиделками у оплывшей праздничной свечи. Они долго будут беседовать между собой в полголоса, делиться друг с другом самым сокровенным и периодически мечтательно вздыхать. Таких доверительных разговоров по душам Надежда не вела, должно быть, уже целую вечность. Это происходило в мой последний визит на Петозеру. Конечно, тогда я еще не знала и даже не догадывалась о том, что уже никогда не увижу всех этих людей, что больше не попью с Томой чай, беседуя ни о чем, не осведомлюсь у Настеньки о том, как прошел ее день, не попрошу таблетку от подскочившего после перелета давления у Джафара Сахима и потеряю своего мужа навсегда. Пока Бехтерева будет убирать слезы, скатывающиеся по ее осунувшимся бледным щекам, Андрей Ливанов наконец соберется с духом и отважится задать ей вопрос, который кружит в его голове уже очень долгое время, с тех самых пор, как он впервые спустился в ледяной разлом. «Как вы полагаете, мог ли ваш супруг свести счеты с жизнью? Я пытаюсь определить характер обнаруженных на его черепе ранений, однако состояние тел и отсутствие прямых улик очень затрудняют этот анализ», — осторожно начнет он. «Прямых улик?» Надежда непонимающе смотрит на Андрея Ливанова заметно покрасневшими глазами. «Увечья, которые мы видели у вашего мужа и Джафара Сахима, могли бы сойти за огнестрельное ранение. Однако мы не нашли ни пуль, ни оружия. Возможно, дальнейшие события, повредившие жилой корпус, уничтожили эти улики. Мы все еще не можем определить характер этих повреждений, но предполагаем, что оба мужчины, прекрасно осознавая свой дальнейший исход, могли попытаться облегчить собственную участь». Ливанов замолкает и внимательно смотрит на Бехтереву. Он благоразумно не станет добавлять, что если вставить в пистолет рот или подсунуть его под нижнюю челюсть, приставив вплотную к своей коже, сила выстрела окажется не только достаточной для того, чтобы проломить насквозь черепные кости, но и вытолкнет пулю наружу. Поэтому найти ее в дальнейшем будет непросто. Она не останется внутри черепной коробки. А если учитывать то, что корпуса ПТЗРа фактически разорвало в клочья серией взрывов, вполне вероятно, что и пули, и гильзы от них, и сам пистолет, из которого они вылетели, давно покоятся где-нибудь в закоулках ледяной трещины, занесенные слоями свежего снега. «Откуда же Виктор мог взять оружие на полярной базе?» — восклицает Надежда. И Андрей Ливанов вынужден рассказать несчастной вдове о том, что ему удалось разузнать о Милоше Машковице, о его весьма темном прошлом и о том, что у этого человека за плечами имелся немалый военный опыт. Учитывая все эти странности и поведение Машковица на Петозере, а также реакцию Анджея Липски на все произошедшее, Ливанов уже ничуть не сомневается в том, что фальшивый геолог мог запросто провести на станцию огнестрельное оружие. Разумеется, вряд ли для того, чтобы навредить кому-нибудь из группы ученых. Скорее, для собственного спокойствия или вынужденной самообороны в случае... чего? На этом моменте Ливанов неизменно заходил в очередной тупик. «Я не знаю, не знаю», — немного подумав, растерянно бормочет Надежда. Но, кажется, она ничуть не сомневается в словах руководителя спасательно-разыскного отряда. По ее лицу скользит что-то новое, выражение, которое Андрей Ливанов у нее еще никогда прежде не замечал. «Я не знаю, мог ли пойти на подобное Виктор, но теперь я не сомневаюсь в том, что Машковец мог прилететь на станцию с оружием. Этот человек был способен на что угодно». Не удивлюсь, если вина за то, что случилось со всеми этими невинными людьми, целиком и полностью лежит на его плечах. Твердо произносит Надежда. Не дожидаясь ответа Ливанова, Бехтерева поднимается с кухонного табурета и поворачивается к своему гостю спиной, делая вид, будто всецело занята приготовлением бутербродов. И мужчина инстинктивно понимает, что Надежду необходимо ненадолго оставить в покое, дать ей несколько минут, чтобы она могла переварить услышанное, и попытаться прийти в себя. «Знаете, Андрей, многих людей, как бы хорошо они не умели маскироваться, выдают их глаза», прерывает возникшую тишину Бехтерева. Она возвращается к крошечному кухонному столу, ставит перед Ливановым тарелку с бутербродами и тяжело опускается обратно на свой табурет. Оранжевый свет настольного светильника не в силах смягчить глубокие тени, залегшие под ее уставшими веками. «Милош Машковец никогда не вызывал у меня симпатии. Этот человек казался отстраненным и холодным, даже когда его лицо озаряла улыбка. У него был очень неприятный колкий взгляд. Глаза того, кто может есть и пить с тобой за одним столом, а затем безжалостно воткнуть нож в спину. Я делилась как-то однажды с Виктором и Томой своими мыслями относительно этого человека, но они, конечно же, не восприняли мои слова всерьез». Договорив, Бехтерева вновь замолкает, и в крошечной кухоньке воцаряется звенящая тишина. «Многих людей, как бы хорошо они не умели маскироваться, выдают их глаза», повторит в своей книге Ливанов слова вдовы. «Я не был знаком с Машковицем и никогда не видел его лицом к лицу. Но я видел его снимки, и глаза этого человека были холоднее, чем льды, окружавшие Петозеру. Это были глаза убийцы, глаза того, кто не раз лишал людей жизни».